открылась широкая река. За мостом было пусто и мрачно. Сбоку темнели огромные дворцы. «Фонтанка-гейт». «Ворота Фонтанки», — тотчас признал майор, останавливаясь снова и вынимая изо рта папиросу. Слева, чуть поодаль, в одном из дворцов кое-где таинственно светились в окнах огни. Клервиль слышал, что это какой-то исторический дворец, притом, кажется, с недоброй славой, вроде «Ворвик», «Гейстл» или «Холируд Палас». Но что именно здесь происходило когда-то, что было здесь теперь, этого Клервиль не помнил и с любопытством вглядывался в красные огоньки дворца. Глава 16. Яценко остановился перед аптекой, светившейся желтыми огнями, расстегнул шубу и не без труда вытащил из жилетного кармана часы. До начала допроса оставалось еще часа полтора. Что ж теперь делать? «Домой идти не стоит», — сказал себе Николай Петрович. За стеклом радовали глаз огромные бутылки с синей и темно-розовой водою. «Есть в этом какая-то таинственность, даже поэзия», — нерешительно подумал Николай Петрович. Многочисленные сверкавшие огнем склянки, трубки, баночки и особенно эти огромные бутыли странной формы и непостижимого назначения шевелили приятные воспоминания в душе Николая Петровича. «Гематоген доктора Гомеля», — рассеянно прочел Яценко. «Что-то вчера рассказывал смешно этот чудак Никонов», — думал Яценко. «Ах, да, его гомельский клиент, формалин». Николай Петрович вдруг поморщился, точно вновь услышал запах формалина, карболки и чего-то еще, стоявший в анатомическом театре во время вскрытия тела Фишера. Дама с озабоченным видом вышла из аптеки, неестественно держа в руке пузырек, завернутый в белую бумагу с торчащей лентой рецепта. За аптекой начинался длинный хвост людей, тянувшейся к лавке съестных припасов. Стоявшая последней в хвосте плохо одетая женщина с усталым и наглым лицом смотрела из-под лобья на даму, на барина в шубе. «Да, им еще хуже нашего. Все меньше становится продуктов», — подумал, отходя, следователь. У Яценко не было состояния. Он жил исключительно на жалованье, и сводить концы с концами становилось все труднее. Хотя Николай Петрович нисколько не был скуп, с женой, с Витей уже бывали разговоры о расходах и необходимости соблюдать строгую экономию. От этих разговоров Яценко испытывал чувство унижения, которое тщетно пытался сам себе объяснить. Конечно, бедность не порок, это и повторять смешно, но все-таки неловко. Нет, хуже, чем неловко, прямо стыдно, что я, седой человек, за 25 лет, работая как каторжник, не скопил ровно ничего. 1015, пожалуй, можно было скопить, если б жить расчетливей. Впрочем, Николай Петрович всегда жил достаточно расчетливо, да и трудно было жить иначе при его 4000-м жалованье. Теперь Наташа во всем себе отказывает, ни туалетов, ни драгоценностей, ничего у нее нет, — подумал печально Яценко. Вчера у Кременецких все были наряднее, чем она. Да и Витя не очень-то роскошствует на 5 рублей в месяц. Сам Николай Петрович целый год не заказывал себе платья, не покупал больше книг и старался быстрее проходить мимо витрин книжных магазинов. Вернувшись осенью с дачи, Наталья Михайловна предложила мужу отпустить горничную, а кухарку сделать одной прислугой. Это предложение означало бы предел бедности, и Николай Петрович велел жене не выдумывать. Но цены все росли. жалования не прибавляли,